Сталин созвал совещание экономистов со всей страны, приехал и Румянцев из Харькова. Дискуссия внешне касалась довольно абстрактного вопроса, действует ли закон стоимости при социализме. А суть дела заключалась в том, может ли власть по своему усмотрению и произволу командовать всем ресурсами, ценами, людьми, определять пропорции в хозяйстве, уровень и образ жизни и так далее, или есть какие-то объективные лимиты, исходящие из требований эффективности экономики. Тогда-то Румянцев и придумал компромиссную форму. Закон стоимости сохраняется, но действует в преобразованном виде. И волки сыты, и овцы целы. Надо считаться с экономическими законами, но политика сохраняет свое господство над экономикой. Сталину понравилось выступление Румянцева. Его идею он, конечно, приписал себе, обнародовав ее в книге, вероятно, написанной не без помощи других людей, «Экономические проблемы социализма в СССР», а Румянцев был назначен заведующим отделом науки ЦК КПСС. Отсюда он и перешел потом в журнал «Коммунист». Это был очень хороший человек. То, что во времена Сталина встречались такие люди, меня наводило на простую мысль. Человеческая природа, в сущности, почти не меняется. Есть добрые люди, есть злые, а большинство несут в себе и те, и другие качества. Руссо был неправ, полагая, что система формирует человека. Она может только деформировать его, вытягивая из его природы лучшие либо худшие качества. Поэтому наши люди всегда были лучше нашей системы во все времена. Но вернемся к Юдину. Письмо его потрясло меня. Хрущев не раз заявлял, что у нас нет политических заключенных. Кроме того, я вполне разделял взгляды Юдина. Помнится, я пришел домой, захватив это письмо, поставил бутылку водки и, включив песню Акуджавы, горько плакал по поводу нового тура жестокостей. Юдина удалось тогда освободить, и многое для этого сделала его мать. По странному совпадению, позднее он был назначен редактором моей книги. Мы встречались с ним дома, и я слушал, мучаясь от сострадания, как он пел заунывные лагерные песни. Умер Эрик совсем молодым, не выдержав жестокого испытания, которое обрушило на него оттепель с ее перепадами политической погоды. Что меня особенно возмутило тогда — ложь Хрущева. На самом деле, уже после венгерских событий начались посадки крамольников, которые не желали оставаться в отведенных нам рамках критики. Мне очень больно думать об этом, но уже тогда появилась эта чудовищная практика направлять в психушки особенно настырных критиков и борцов за правду. Вообще, это одна из самых неприятных черт российской политической культуры. Соврет и недорого возьмет. Больше того, в отношениях с политическими противниками наши деятели считали обман нормальным и даже необходимым, будучи уверенными, что другая сторона делает то же самое. Уже позднее я узнал, что при Хрущеве за так называемые политические преступления, то есть за выражение несогласия с его политикой, пострадали многие сотни людей. Брежнев внес в эту практику масштабности еще большую фальшь. Но началась она, это следует признать, при Хрущеве. Глава 6. Ходжа и снова Тита. Надолго мне запомнилась поездка в Албанию, где я приобрел первый опыт реальной политической борьбы. Это было вскоре после совещания коммунистических и рабочих партий 1960 года. Нам уже было известно, что Энвер Ходжа и его ближайший соратник Мехмед Шеху отрицательно отнеслись к последнему съезду нашей партии и фактически не приняли идеи заявления. Поэтому поездка предстояла тяжелая, и подготовка к ней требовалась особенно тщательная. Заранее составлялись проекты речей, которые будут произнесены на съезде Албанской партии труда.